Наконец, мы прибыли в обитель отцов-прогнозистов, где нас приняли с почестями, а мне уделили особенное внимание. Поскольку мебельная пуща осталась далеко, отцам-прогнозистам пришлось немало похлопотать, чтобы к моему приезду приготовить приличную трапезу. Провизия нашлась на складах покинутой столицы в виде пакетов с живчиками. Передо мной поставили миски, одну пустую, другую с водой, и я впервые мог убедиться, как ведут себя плоды биотической цивилизации. Монахи горячо извинялись передо мной за то, что не было супа. Послушник, высланный по канализационному колодцу наверх, не сумел отыскать нужный пакет. Однако с котлетой дело пошло неплохо. Живчик, политый несколькими ложками воды, набух, распластался, и минуту спустя у меня на тарелке лежала телячья котлета, аппетитно подрумяненная, сочившаяся горячим шипящим маслом. Должно быть, на складе, в котором раздобыли этот деликатес, царил полный хаос, коль скоро среди коробок с гастрономическими живчиками затесались совершенно другие. Вместо десерта на тарелке вырос магнитофон, да и то негодный к употреблению, с тесемками от кальсон на катушках. Мне объяснили, что это следствие нередкой ныне гибридизации, поскольку безнадзорные автоматы производят живчики все более низкого качества. Биопродукты могут скрещиваться между собой, и именно так возникают самые невероятные сочетания. Тут при случае я, наконец, напал на след происхождения дикой мебели. Почтенные отцы хотели снова послать кого-нибудь из братьев помоложе в развалины города, но я горячо этому воспротивился. Беседа была мне несравненно дороже десерта. Трапезная, служившая прежде городской очистной станцией, содержалась в образцовом порядке. Пол был посыпан мелким песком, на потолке множество ламп, не таких, как у деструкцианцев, а мигающих и в полоску, словно они происходили от огромных ос. Мы сидели за длинным столом вперемешку, так что рядом с каждым деструкцианцем покоился на своем шасси прогнозит. Мне было почему-то не по себе из-за того, что у меня одного обнаженное лицо и руки. В обществе наглухо закрытых братьев-роботов, в их капюшонах из грубого полотна со стекленными глазными отверстиями, и братьев-компьютеров, по-машинному угловатых и уже ни в малейшей степени не напоминавших живых существ. Между некоторыми из них тянулись под столом тонкие кабели, но я не решался спросить о назначении этой многоканальной связи. Беседа, завязавшаяся за этим одиноким обедом, обедал ведь только я, снова необоримой силой вещей перешла на трансцендентальные темы. Мне не терпелось узнать, что думают последние верующие дихтонцы о вопросах добра и зла, Бога и дьявола. Когда я задал этот вопрос, наступила долгая тишина. Лишь полосатые лампы тихонько жужжали по углам трапезной. Впрочем, возможно, что это гудел ток в отцах-прогнозитах. Наконец отозвался сидевший напротив меня пожилой компьютер, по профессии историк религии, как я позднее узнал от отца Дарга. Если вести речь о самой сути, то наши взгляды можно выразить так, сказал он. Дьявол есть то, что меньше всего понятно нам в Боге. Это не значит, будто мы самого Бога считаем смесью высшего и низшего начал, добра и зла, любви и ненависти, созидательной мощи и разрушительной страсти. Дьявол — это мысль, будто можно ограничить, классифицировать, дистиллировать Бога, разделить его на фракции так, чтобы он стал тем и только тем, что мы готовы принять и от чего уже не надо обороняться. Перед лицом истории обнаруживается сомнительность этого взгляда, поскольку из него неизбежно следует, что иного знания, кроме сатанинского, нет, и что сатана — расширяет владение повсеместно до тех пор, пока целиком не поглотит все то, что добывает знание. Ибо знание отменяет одну за другой нормы, именуемые заповедями откровения. Оно позволяет убивать, не убивая, и созидать разрушая. Оно упраздняет особ, которых следует почитать, к примеру, мать и отца, и сокрушает догматы, предполагающие сверхъестественность непорочного зачатия и бессмертие души. А если это дьявольское искушение, то все, чего бы ты ни коснулся, тоже дьявольское искушение. И даже нельзя сказать, что дьявол поглотил цивилизацию, но не церковь, ибо церковь, пусть неохотно, дает постепенно свое согласие на добывание знаний, и нет на этом пути такого места, в котором ты мог бы сказать «досюда, а дальше уже нельзя». Ведь никому, как в церкви, так и вне ее, не дано знать, каковы будут завтрашние последствия познанного сегодня. Церковь может время от времени давать оборонительные сражения, однако пока она защищает один фронт, ну, хотя бы неприкосновенность зачатия, прогресс, не ввязываясь в лобовую схватку, обходным маневром обессмысливает защиту старых позиций. 1000 лет назад церковь защищала материнство, а знание упразднило понятие матери. Сперва оно разделило акт материнства надвое, потом вынесло его из тела вовне, затем научилось синтезировать зародыш, так что 3 века спустя защита утратила всякий смысл. А тогда уж церкви пришлось дать согласие и на дистанционное оплодотворение, и на зачатие в лаборатории, и на роды в машине, и на духа в машине, и на машину, приобщенную таинств, и на исчезновение различия между естественно сотворенным и искусственным бытием. Захоти она стоять на своем, ей однажды пришлось бы признать, что нет иного бога, кроме дьявола.